Капитан выставил винтовку, крикнул: «Садись!» Двое мужчин послушно сели на корточки. Руки на голову. Привычные команды для капитана. Подняли руки, переглянулись. «Кто такие? Откуда? Что здесь ищете?» Оказывается, из Балаганова приехали лук-черемшу собирать. Две полные бочки уже засолили. Зимой повезут в Магадан продавать. «Чего забрались в такую глушь? Ближе нет. На ближний охотников больше, а тут не тронуто, густо, будто посели». Теперь капитан старался перевести разговор на шутливую игру. Действительно, у страха глаза велики. Морозов посмеивался. Походили по лугу, попробовали соленый лук и собрались ехать дальше. Сергей не вытерпел, крикнул мужикам: «Выше бдительность, ребята!» Его спутники даже не улыбнулись, кажется, поняли и обиделись. На следующей остановке капитан забрался на поваленное дерево, вытащил бинокль и долго осматривал окрестности. Вдруг сказал: «Вы не в курсе событий, Морозов. Вот в тех горах сейчас рассыпались несколько сотен сбунтовавшихся власовцев. Убежали, понимаете, из лагерей, уничтожили охрану, вооружились и, по сведениям разведки, хотят пробиться на морской берег. Чем черт не шутит, вдруг как раз здесь?» «Задержим?» — без улыбки спросил Сергей. «Правда, стволов маловато. Оповестим тех, кто может остановить. Потому вы со мной и поехали. Ну и вас прикрыть, если что. Тут, понимаете, рисковать нельзя. Такое окружение. Загорись в одном месте, тогда не остановишь». Сергей промолчал. Опасный разговор. Они вернулись домой лишь на пятый день. Весь блокнот агронома был разрисован картой. На ней заштрихованы большие куски, пригодные для сенокоса и распашки земли. Есть куда совхозу разрастаться. Только вот бездорожье, строить и строить.